Вот уж напасть, этот ее голос, устало буркнул Алексей Васильевич. Наградил Господь, ведь уедет, в самом-то деле. Пускай ее едет, Алеша, не отпустишь сейчас, уедет через 2 года, когда ей 21 минет. Какая тебе разница? Да, а если она там бед наделает? Грустно проговорил управляющий. А если она наделает их здесь, тебе легче будет? Пожал плечами архитектор. Натура у нее отчаянная, она не уймется, сам же видишь. Стало быть, ей это нужно. Если у нее дара Божьего нет и все только фантазии, то скоро она вернется. А если есть дар, то грех ей мешать. Пусть живет как знает. Или, по-твоему, у женщины такого права не бывает? Алексей замахал руками. Да ну вас, нет, я домостроя заводить не хочу. Видно, вы правы. Да ведь страшно же. Там, в Италии, во Франции, к примеру, войны, революции. А здесь холера. Агюст болезненно сморщился и отвернулся. Опять загуляла. Мало ей. Опять на строительстве болеют? С тревогой спросил Алеша. Пока нет. Сегодня нет. А кто знает, что будет завтра? Ты последи-ка, чтобы в доме курился можжевельник и были лекарства. И скажи Мишелю, чтобы он из гимназии шел прямо домой каждый день. Не то его носит неведомо где, волнуйся за него. А вы откуда знаете? Удивился Алексей. Вас самого-то целый день нет дома. От него самого и знаю, буркнул архитектор. Он мне рассказывает, как болтается по улицам, бегает на ту сторону реки. Этот сорванец, видишь ли, архитектуру города изучает. Управляющий рассмеялся. Ну, тут я с ним ничего поделать не могу. Архитектурой он бредит. А что за альбом у него появился, Август Августович? Старый такой, небольшой, не вы ему подарили? Я, это тот, с которым я ездил по Италии еще в 804 году. Всякие мои фантазии, зарисовки. Как-то я их показал Мише, он и стал выпрашивать. Я их ему отдал, пусть наслаждается. Сейчас ему 12, он все воспринимает как некое волшебство, как священнодействие, всю эту самую архитектуру. Посмотрим, что дальше будет. То же самое, уверенно сказал Алексей. Вы же и сами видите, что я у Бога просил, то и вышло, потому как просил от всего сердца. А бегать по городу я Мишке пока буду запрещать, вы правы. Раз опять пришла эта болезнь окаянная, в эти месяцы, вообще в последние 2,5 года Агюст чаще обычного навещал Росси. Прежде они виделись изредка, бывали друг у друга от случая к случаю, ибо оба были заняты выше головы и у одного была большая семья, требующая хлопот, а у другого, коллекции, научные труды, частые, особенно в последние годы, желание уединиться. Но осенью 846 года произошло событие, заставившее обоих острее почувствовать необходимость общения. В один из тех уже далеких теперь осенних дней Агюст случайно столкнулся с Росси на набережной Невы. Перед тем они не виделись чуть не год, и вид старого архитектора потряс Агюста. Росси за эти месяцы не просто постарел, он совершенно угас, превратился в иного человека. Запавшие щеки, тусклые глаза, согнутая спина и подрагивающие руки делали его похожим на призрак. Да он и был призраком прежнего Карла Ивановича. Когда Монферран, подойдя к нему, поздоровался, старик долго в него всматривался, будто не узнавал. Потом со слабой улыбкой протянул дрожащую руку. «Август Августович, дорогой мой, я рад, рад, простите, это не память меня подводит, это у меня глаза, плохо что-то вижу, а очки никак не соберусь поменять. Карл Иванович, вы заболели, у вас случилось что-то?» Не выдержав, воскликнул Агюст, подхватывая его под руку. Росси поднял помутневшие глаза, и стало видно, что они обведены не болезненной тенью, а багровыми следами слез. «Из Рима недавно сообщили», – прошептал он. «Сын мой, мой ученик, гордость моя, Сашенька, умер». Прежде Карл Иванович не раз рассказывал Агюсту о своем любимом старшем сыне. Александр обещал стать большим архитектором, о нем уже много говорили в Петербурге. В Рим он поехал ради практики и из обычного любопытства молодого человека, начинающего самостоятельно строить. По-старому все архитекторы паломничали в Рим. И вот, значит, как закончилась поездка. Тихо ахнув, Монферран перекрестился, а Росси, увидев искренний ужас и сострадание в его глазах, продолжал негромко и сбивчиво. Написали, что он заболел. Но почему же? Я так стар, а он молод, вот-вот. Я не переживу этого, Август Августович, я не хочу этого пережить. И тут же старик осекся. Да, но что же я это вам-то говорю? Вам же хуже, чем мне. Вы потеряли единственного сына. простите». Агюст покачал головой. «Карл Иванович, хуже тому, чья рана свежая. Но Бога ради, не убивайте себя этой болью. Вам есть ради кого жить, кого любить. Соберитесь с силами». Он хотел еще что-то сказать, добавить, но сердце его дрогнуло, не выдержало. «Ах, милосердный Боже!» Вырвалось у него. «За что же? За что?» И, обняв склонившегося к нему на плечо Росси, он вместе с ним глухо и тяжело заплакал. Но час спустя на заседании комиссии построения Монферран был строг и собран, говорил уверенно, и его спокойные синие глаза пугали всех молодым, дерзким блеском. После этого случая не проходило месяца, чтоб он не бывал у Карла Ивановича или не залучал его к себе в гости. Росси был по-старому весь в долгах, тем более что уже не мог работать столько, сколько раньше, силы его покидали, и Агюст, зная, что товарищ его обидчив и ни за что не примет открытой помощи, старался оказывать ее как-нибудь незаметно, делая небольшие, но нужные подарки, невзначай приглашая Карла Ивановича вместе отобедать либо просто предлагая какой-нибудь небольшой заказ, который ему де исполнить некогда, да и не в его он вкусе. Встречаясь, они либо долго и жадно беседовали, наконец по-настоящему узнавая друг друга, испытывая друг к другу все более сильную симпатию и доверие, либо иногда молчали, думая каждый о своем, а может быть, кто знает, об одном и том же. В последнее время Росси был занят реставрацией своего же Александринского театра. Зная это, Монферран иногда заезжал за ним туда и увозил его ужинать в какой-нибудь простой и приличный ресторан, а то и к себе домой. Как-то это случилось в начале апреля 1849 года. Агюст подъехал к обросшему лесами театру часов около 7 вечера, рассчитывая застать Карла Ивановича еще за работой, но ему сказали, что нынче он пожаловался на усталость и поехал домой. Движимый каким-то тяжелым предчувствием, даже не предчувствием, а скорее, непонятно откуда явившейся тоской, Монферран, хотя у него в тот вечер были и другие дела, решил их отложить и приказал своему кучеру ехать в старую Коломну, на Фонтанку. На звонок в дверь долго никто не отвечал, и в этом не было в общем ничего странного. Агюст знал, что жена Росси снова живет с детьми в Ревеле и, кроме самого Карла Ивановича и старой горничной, туговатой на ухо, в квартире нет ни души. Он позвонил еще раз. За дверью что-то зашаркало и заскрипело, дверь поползла назад, и из темного провала коридора показалось желтоватое лицо старухи. «Это кто же?» — хрипловато спросила она, поправляя очки, совершенно бесполезные в темноте. «Вы, сударь, по какому делу?» Но, тут же узнав Монферрана, без слов впустила его и на вопрос. «Дома ли Карл Иванович?» Закивала головой в большом белом чепце. «Дома, дома, сегодня раньше обычного. Как пришел, так вот и сел в кресло, в гостиной, и сидит, не встает. Только вот чаю выпил». Говорит, не можется ему. Агюст поспешно прошел в гостиную. Росси действительно сидел в кресле, почти вплотную придвинутом к камину, склонив голову на спинку. Можно было подумать, что он дремлет, однако, услышав шаги, он чуть вздрогнул и обернулся. Комнату освещала только одна свеча, поставленная на столик, да пламя камина, но Карл Иванович тотчас узнал гостя, и на его лице, в этот день еще более измученном и опустошенном, появилось выражение радости, даже как будто торжества. «Август Августович», — проговорил он, привставая навстречу Агюсту и улыбаясь забытой молодой улыбкой. «Вот ведь как славно! А я вас ждал! Очень мне сегодня хотелось вас повидать! Ну, так и слава Богу, что я догадался приехать!» — воскликнул Монферран, кидая на стул трость, цилиндр и перчатки. «Я у театра был, да вас не застал уже! Что это вы захворали, а?» Он шагнул к креслу, протягивая по обычаю руку, но Карл Иванович на этот раз не подал ему своей руки и даже слегка отстранился, когда гость хотел нагнуться к нему. «Август Августович, не надо, не трогайте меня, Бога ради!» «Почему?» — вскрикнул Агюст, испытав в один этот миг такой ужас и такое отчаяние, что у него потемнело в глазах. «Почему? Что такое вы вбили себе в голову? У меня холера, просто, без боли и без страха», — сказал Росси. «Я знаю, я еще днем почувствовал. В сознании я буду недолго, поэтому, слава Богу, что вы пришли сейчас. Только, ради Христа, стойте подалее, не городите вздора». Монферран решительно наклонился, тронул рукой лоб Карла Ивановича и почувствовал, что тот весь в поту и в огне. «Не городите вздора, друг мой. Простуду тоже можно за холеру принять и до смерти напугаться. Ну, а если и холера это, то и от нее не все умирают. сейчас я вам доктора привезу, ведь и не позвали, наверное, сейчас». Между тем в голове Агюста носились мысли, одна чернее другой, и самая мучительная была: «Боже правый, и дела мне нет в Петербурге, на воды уехал, кого же вести, что делать, полноте вам». Тихо и мягко осадил его Росси: «Не простуда это, я знаю, и никакой доктор тут не поможет, куда там, мне 76 лет 79, не справлюсь, да и то, хватит». Дальше события разворачивались стремительно и страшно. Вспомнив фамилию известного доктора, жившего, как ему говорили, тоже где-то на Фонтанке, Монферран послал за ним своего кучера, велев об адресе справиться у городового. Яков быстро нашел и привез знаменитость, еще совсем молодого, серьезного и спокойного человека, который, осмотрев больного, подтвердил его страшное предположение. «Что надо делать?» – поспешно спросил у него Агюст. «Вам надо выпить можжевеловой настойки либо эфира, ежели достанете в аптеке», – посоветовал доктор. «А больному, увы, я уже ничем помочь не могу». Он говорил это, выйдя с Монферраном в коридор, притворив за собою дверь. «То есть как это, вы не можете помочь?» — закричал на него архитектор и схватил его за плечо, в горе забывая обо всех приличиях. «Да как вы смеете так говорить? А вы знаете, кто это?» «Да», — спокойно кивнул молодой человек. «И кто вы, я тоже знаю. Поэтому спасаю вас, коль скоро могу спасти. А господину Росси, увы, я помочь не в силах. Холера уже сожгла его». «Как уже? Но ведь это самое начало болезни». «Нет, сударь, это ее конец». Голос доктора был суров и тверд. «Но я же видел, она происходит не так». В исступлении архитектор не желал верить неизбежному, пытаясь доказать доктору, что тот ошибся. «Ведь должны же быть приступы, судороги. Они и есть, и были, но только они так слабы, что вы их не могли увидеть, господин Монферран. Для настоящих судорог надо иметь силы, а организм господина Росси слишком ослаблен, слишком истощен. Он старше своих истинных лет, и жизни в нем почти не осталось, ее уже слишком мало для борьбы с таким чудовищем, как холера. Ему жить еще 2-3 часа». В этом предсказании доктор ошибся. Упрямая воля Карла Ивановича продлила его страдания. Он умер только утром. За час до наступления конца его сознание, уже несколько раз тонувшее в бреду, совершенно прояснилось. Он увидел, что Монферран еще здесь, и улыбнулся, причем его улыбка была вновь удивительно светлой и молодой. «Спасибо вам, Август Августович», — проговорил он уже чуть слышно, но отчетливо. «Как славно, что вы есть, ведь вот, все забыли меня, так, верно, и бывает, а вы здесь. Знаете, я вас очень люблю, друг мой. Помню, тогда, в 20-м году, в академии, на заседании, когда вы проект свой защищали, помните, и никто его не понял, а я один да еще двое инженеров за него встали. Я вот тогда смотрел на вас и в душе чувствовал восторг, как вы были отважны, вдохновенны, до дерзости, до нелепости, как всем казалось. Я смотрел и думал, нет, я тогда не думал, а вот именно чувствовал, вот пришло будущее, вот такое, гордое, упрямое, пылкое и свободное, и неважно, откуда пришло, у высокого нет ни границ, ни языков. Слава Богу, что вы родились на земле, слава Богу, что строили в России, это уж я как русский говорю, как русский архитектор, это мне приятно. Только поздно вот мы с вами подружились-то по-настоящему, все нам некогда было, но это уже не важно. Вы как раз тогда пришли ко мне, когда я пропадал, когда мог ведь и разума лишиться от боли и тоски. Спасибо, вижу, знаю, что вы тоже меня любите. Вместо ответа Агюст обнял старика и расцеловал в лоб и в глаза. Этот безумный поступок вызвал у умирающего слезы. «Неистовый Роланд, 80, прошептал он. «Ах, неистовый Роланд, да нет, я уж вижу, вы не умрете, вам нынче нельзя, да хранит вас Бог». Потом, уже днем, пешком возвращаясь домой, Агюст впервые в последний раз в жизни испытал приступ бешеной злобы, почти ненависти, к городу, который сиял в это утро апрельским огненным солнцем, звенел капелями с крыш, тарахтел экипажами, смеялся беспечным смехом детей. Город был возмутительно празднично прекрасен. «Ты, неблагодарный», — думал в минутном затмении рассудка архитектор, — «как смеешь ты сегодня радоваться, когда только что умер тот, кто отдал тебе жизнь, умер в нищей квартире, позабытой всеми. Ты благодаря ему царишь и сверкаешь, ты красив, как сказочная принцесса, гордая невеста, а ведь сегодня ты овдовел. Но гнев прошел, сменившись безумной горчайшей усталостью. Еле заметной тенью мелькнул страх. Заболею, не заболею, но в душе он от чего-то знал, что не заболеет, что, как обычно, холера его помилует. Он не заболел. Смерть Росси стала для Агюста тяжелым потрясением еще и потому, что вдруг открыла ему необозримость пропасти, над которой он теперь оказался. Один за другим исчезали люди, которых он знал в течение всей жизни своей в Петербурге. В 848 году умер Стасов, в 849 почти одновременно с Росси скончался Андрей Алексеевич Михайлов. Былые соперники уходили, переставая быть соперниками, оставаясь в памяти соратниками и единомышленниками. Умирали титаны, а те, кто пришел на смену им, казалось, не достигали, не могли достичь их высоты, ибо пришли на распутье, и Монферран начинал чувствовать себя одиноким, как рыцарь, победивший на турнире, надевший на свои плечи доспехи, отданные побежденными и погибшими. Несколько раз Агюст видел Росси во сне, то он гулял с ним вновь по Петерговскому парку, вороша осенние листья, перешучиваясь и грустя, то они опять шли по понтонному мосту, и под ногами их грозно вскипала Нева, собираясь выйти из берегов, а над ними бурлили мрачные рваные тучи. Они шагали рука об руку и говорили, говорили, говорили, но о чем он, просыпаясь, никогда не мог вспомнить. «Икс, как тебе не стыдно, Егор, как ты смеешь, что ты тут ню не распускаешь, а, я ничего не распускаю, вам показалось». Юноша обернулся. Действительно, хотя только что плечи его вздрагивали и в согнутой спине, в опущенной голове были только слабости и отчаяние, глаза оказались сухими, и рот был спокойно сжат, а нижняя губа упрямо выпечена. Он стоял возле любимой своей мраморной фигуры Купидона, стоял так, что стрела натянутого лука целила ему в грудь. Агюст подошел к нему ближе и всмотрелся в это худощавое, уже совершенно взрослое лицо. «Послушай, Егор Кондратьевич, давай говорить по-мужски. Ты уже месяц сходишь с ума, это все заметили, даже Иван Петрович, что мне совершенно не нравится. Я что, работу порчу?» — с вызовом спросил Демин, напрягаясь и хмуря брови. «Я что-то сделал не так? Если бы ты в работе что-то делал не так, тут голос Агюста стал жестче, то я бы с тобой говорил по-другому, милый, и не говорил бы вовсе, а просто велел бы оштрафовать. Нет, на твое счастье, Виталий на тебя не жаловался, но ты не в себе после Елениного отъезда, и я великолепно понимаю, почему, что скрипишь зубами, а, не мое дело, не ваше». Егор мотнул головой и резко отвернулся. Монферран усмехнулся. «Если так, извини меня, и я пойду, мне пора. Когда сам будешь уходить, скажи дворнику, чтоб закрыл ворота». Егорушка вздрогнул и метнулся следом за главным архитектором. «Август Августович, пожалуйста». «Постойте». Агюст остановился. «Чего тебе? Ради Христа, простите. Я правда сошел с ума». У него было такое отчаянно несчастное лицо, что обида, родившаяся было в душе Агюста, тут же угасла. «Надеюсь, ты не думаешь, что я нашел ей этого импресария?» — тихо спросил архитектор. «Я знать его не знаю. Я только посоветовал Алексею Васильевичу ее не удерживать, потому что она бы все равно уехала, ты же понимаешь это. Она давно мечтала петь в Европе. Я до последнего дня не верил, что она уедет», — прошептал Егор. «А ты успел ей сказать, что ее любишь?» Егор замотал головой. «Да зачем говорить-то? Чего ради? Она не любит меня, а завтра может полюбить», — спокойно возразил Агюст. «Нет, ты ведешь себя неразумно. Тебе она нужна? Ну так надо было ее удержать, постараться во всяком случае. Не решился? Решись теперь. Поезжай, бери почтовых, гони что есть силы, догони ее. Она еще в Варшаве, и будет там еще 2 недели. Она так писала. Лети что есть мочи, раз без нее не можешь. Что уставился на меня? Денег не хватает? Я тебе одолжу». Демин несколько мгновений как завороженный смотрел на главного. У того горели румянцем щеки, лицо, освеженное задором, чуть не вдохновением, казалось невероятно молодым. «Ах, Август Августович!» — вдруг вырвалось у Егорушки. «Вот бы вы мне позволили сделать с вас портрет. Да нет, куда уж в скульптуре. Вас только красками писать. Плюшеру не удалось вас написать таким вот. 20 лет назад писал, а вы и сейчас моложе, чем на том портрете». «Не болтай», — махнул рукой Монферран, даже не польщенный этими словами. «Ты не моей толстощекой физиономией любуйся, а думай о себе. Поедешь за Еленой?» Юноша покачал головой. «У меня работа ведь, Август Августович. Я отпущу тебя, а я себя не отпущу. Тут Егор вдруг топнул ногой и по-детски стиснул зубы, так что на худом его лице обозначились скулы. «Я не могу сейчас все бросить. И потом, вы же Аленку знаете. Она не поедет назад. Заупрямится, станет мучить. Я раскисну и за ней поеду, точно слуга ее. А я не хочу, так и не могу. Раз упустил время, так буду теперь ждать. Вернется, скажу ей все». А Гюст засмеялся. «Ао, характер. А я думал, уж не изменился ли ты, Егор Кондратьевич. Вижу, нет. Ну, а если ее года не будет, а, буду годы ждать. А чего, я не старик еще. А если она там выйдет замуж?» Юноша побледнел, но опять мотнул головой и тут же поправил ладонью свои разлохматившиеся волосы. «Ну, так значит, не судьба. Все равно, вот здесь я ее впервые увидел почти 10 лет назад, среди ваших богов мраморных. Она для меня была, все равно как они, непонятная, совершенная, и теперь такая же. Я понять ее хочу, и если пойму, если до конца разгадаю, если разгадаешь до конца, разлюбишь», — усмехнулся Агюст. «Мы так устроены, Егор, и с этим ничего не поделаешь. Мы любим то, что стремимся познать. Человек, когда ему кажется, что он все и до конца познал, перестает любить кого бы то ни было, и себя тоже. Но такое, слава богу, может только казаться. Но ведь любовь, суть понимания», — проговорил задумчиво молодой человек. «Между пониманием и знанием море разницы». Агюст смотрел на Егорушку без улыбки, даже немного грустно. «Понять, милый, труднее, чем познать, но понимая, не всегда знаешь, вернее, всегда не знаешь. Вот как ты думаешь, для чего я всю жизнь собираю эти статуи, книги, фарфор, шпалеры? Зачем они мне? Вы красоту любите?» — сказал Егор. «Да, люблю. Но и не только. Я хочу понять тех, кто создавал прекрасное до меня. Хочу понять смысл того, что все мы делаем». Голос Агюста вдруг дрогнул. «Знать-то я знаю, зачем все это. Знаю, что статуями украшают дома и сады, из фарфора едят и пьют, шпалеры вешают на стену. Ну и что? А я хочу понять, как билось сердце скульптора, когда он высекал этого Купидона 2500 лет назад. Может быть, он был влюблен, или мечтал полюбить и нацелил стрелу коварного мальчишки в свое собственное сердце. Я этого не знаю, я никогда этого не узнаю. Но понять, быть может, смогу. А ты хотел бы?» «Да», — воскликнул Егор, с восторгом глядя на архитектора, лицо которого казалось ему сейчас прекраснее лиц античных статуй. «Да, Август Августович. Ну, а вы? Вы сами были влюблены?» Архитектор посмотрел на юношу с искренней обидой. «Отчего же был, Егор Кондратьевич? Я еще не умер. Послушай, мне действительно пора идти. А ты не хочешь пойти со мной?» Юноша улыбнулся. «До утра подождать не можете? Идете двери смотреть?» «Да, ты угадал». Лицо архитектора опять осветилось, на этот раз волнением. «Я же не видел сегодня, как ставили, торчал полдня в этой проклятой комиссии, будто там и без меня болтать не могли бы. Пойдем посмотрим, это ведь труд-то и твой». Они пришли на строительство собора уже около 9 часов. Работы закончились. Хотя на улице было еще светло, внутри здания сгустилась тьма, по углам уже почти непроницаемая. Привычно пошарив в углу, Агюст отыскал сложенные в стопку факелы. «У тебя есть огниво, Егор?» — через плечо спросил он. «У меня спички есть», — ответил юноша. «Я как приучился курить, так привык к спичкам. Дайте факел, я разожгу». Рыжий огонек вспыхнувшей спички коснулся смоляной головы факела, послышался треск, и факел ярко запылал, осветив обставленные лесами стены, мраморный пол, составленные один к другому ящики с гипсом. «Курить бросай, Егор», — проговорил Манферон, тщательно загасив наполовину сгоревшую спичку и лишь потом кидая ее на пол. «Увижу с трубкой здесь, просто уволю. Устрой мне еще пожар». «Да я же не сумасшедший, Август Августович», — обиделся мраморщик. «Разве я себе такое позволю? Я на улице, либо дома». Они дошли, разговаривая, до центрального трансепта 81 собора, и перед ними в свете факела поднялась южная парадная дверь, то есть скульптурная стена, которая создавала впечатление зала, наполненного людьми. Решив применить в оформлении собора новый стиль, эклектику, соединив воедино классическую строгость рисунка стен с барочным изяществом сводов, Манферон не остановился на этом. Двери он украсил горельефами, скульптурой в стиле Ренессанса. Глубокие тени усиливали контраст их темной бронзы и светлого мрамора стен. Широкий верхний кессон 82, 8 небольших кессонов, по 4 в каждой створке. продолговатые и чередующиеся с ними круглые углубления с головками или фигурами святых, а в кессонах – горельефы со сценами их жизни. По рисунку дверь напоминает врата знаменитой флорентийской крещальни, созданные в XVI веке великим воятелем Флоренции Лоренцо Гиберти. Но сходство условно, оно ограничивается совпадением количества кессонов и их формой. Скульптура создана воображением зодчего, талантом Витали, мастерством его помощников. Высоко подняв факел, задрав голову, Агюст взглядом изучал знакомые образы. Крещение Руси святым Владимиром, выбор им веры, битва со шведами Александра Невского, перевоз его праха Петром и, сцены давно минувших времен в торжественной бронзе, а по краям, по бокам двери, праведники, великомученики, отшельники, монахини и подвижницы, десятки лиц, образов, ни один из которых не повторяет другой, каждое лицо, характер, душа. «Помнишь, Егорушка?» – прошептал Агюст, чуть отступая, приподнимаясь на цыпочки, будто ему не хватало роста, чтобы обозреть разом всю дверь. «Помнишь, как Иван Петрович искал модели для этих святых? Иные из рабочих ему позировали. Помнишь, а то притащил прямо с улицы в мастерскую монаха какого-то молоденького, чуть его до смерти не напугал. Помню». Егор рассмеялся. Потом совал еще монаху деньги, а тот не взял, сказал, раз для храма, то он так готов позировать. Выходит, он правда чуть не святой, а они не святые. Агюст тронул рукой голову одной из бронзовых фигурок. Вот эти люди, которые здесь теперь навсегда. А, разве они не святые? Вот это знаешь кто? Не помнишь, а я помню. Его звали Фрол Михеев, лепщик. В прошлом году умер от холеры. А это вот, здесь, повыше, мастер Панкрат Лукин. Ногу ему раздробило брусом 2 года назад. Уехал калекой в себе в Тверь. Выхлопотал я ему вспоможение 50 рублей, вот и все. А что еще можно было сделать? Левее, а кто же это? Не знаю я его. Я его знаю, Егорушка, стоя плечом к плечу с главным архитектором, тоже напряженно всматривался. Это лекарь Павел Савельич, что приходил к нам заразы всякие лечить. Да вы его видели, Август Августович. Он сам приходил, по своему разумению, не брал ни с кого денег, и тоже заразился холерой. Боже мой, вырвалось у Манферона. И он не святой, а вон, совсем высоко, наш Еремей Антонович Рожков. Сколько же он здесь работает, а? Ровно 1/4 века, Егор, жив, слава богу. Мастером стал, откупился от крепости. Славная, чистая душа. Кого же еще увековечил Иван Петрович? Вон то лицо тоже как будто знакомо. Это мраморщик Степан Нилович. Тоже уехал. Нажил себе болезнь глаз от мраморной крошки. Ослепнет, наверное. Агюст умолк. Бронзовые лица смотрели на него с разной высоты. Взирали приветливо, будто узнавая, либо бесстрастно, уже равнодушные к пережитому на земле. В глазах их мерещились Манферону невыплаканные слезы усталости и боли. Да, они были святы, эти люди. Те, что умерли, и те, что еще жили. Для него они были святы, ибо он видел, как они мучились, как несли крест свой, как гибли, как любили свой тяжкий труд. Рука архитектора с факелом вдруг медленно опустилась. Рыжее пламя, растрепавшись, коснулось пола, и Агюст, не давая ему лизнуть мрамор, вновь приподнял факел. «Егор», — прошептал он, — «возьми у меня эту штуку, посвети». Что-то рука устала. Он отошел от двери еще дальше. Ему стало вдруг больно ступать. Боль возникла все в том же проклятом бедре, и от нее сразу заныли все кости. Захотелось сесть, но рядом ничего подходящего не было, да к тому же главный не желал показать своей слабости молодому скульптору. «Пойдемте, Август Августович», — робко проговорил Егорушка. «Поздно ведь, тут сыро, а вы в одном сюртуке. Да ведь теперь лето, кажется», — сердито пожал плечами Манферон. «Но ты прав, идем. У меня еще дома работы немало сегодня». На площади они расстались. Егор снимал теперь комнату на Садовой и потому направился переулками к Сенной площади. Агюст свернул на Мойку. Он не удивился, увидав возле дверей своего дома Алексея. В последнее время тот нередко встречал его на улице, когда он возвращался домой особенно поздно. «Караулишь?» – спросил архитектор своего управляющего. «Я что, плохо выглядеть стал? Что ты меня так бережешь?» «Нет, выглядите вы, Август Августович, как всегда», — вздохнул Алеша. «А вот я без вас стал скучать, видно, старею». «Не выдумывай», — Агюст махнул рукой. «Хозяйка легла, это когда же она до вашего прихода ложилась, а вы с Егором уходили?» С ним Манферон искоса глянул на управляющего. «Бедный малый сам не свой после отъезда твоей Елены. Лицо Алексея омрачилось. Придерживая дверь хозяину, он даже отвернулся и опустил голову. «Стыдно. Мне перед ним стыдно, Август Августович». Столько лет она его мучила, извела прямо. Агюст рассмеялся. «Брось, Алеша. Егор, человек сильный, я это 10 лет знаю. Я тут ему советовал за нею поехать, а он мне говорит, не брошу работу. Вот, и знаешь, между нами, у меня чувство такое, а уж я кое-что в этом понимаю. Мне кажется, Елена за него и выйдет в конце-то концов, помяни мои слова, вашими бы устами», — проговорил Алексей Васильевич и повторил, — «вашими бы устами». 11. Свое 65-летие Манферан решил отметить без пышности. Они с Лизой пригласили к себе только самых близких знакомых, собираясь попросту угостить их ужином, а после их ухода посидеть вдвоем за чаем и беседой, отдыхая ото всех дел и от всех без исключения людей. С утра же Элиза уговаривала мужа подольше побыть дома, и он было сдался на ее уговоры, но отдыхать ему не дали. Сразу после завтрака явился запросто, без предупреждения, Штекеншнейдер с целой пачкой своих рисунков и чертежей, умоляя их посмотреть и дать совет относительно некоторых вещей, в которых он сомневался. Часа два они возились с этими бумагами, и, только собираясь уходить, Андрей Иванович вдруг вспомнил, что у его учителя юбилей, покраснел, как свежее осеннее яблоко, и стал смущенно извиняться. Его пригласили прийти вечером, введя тем в еще большее смущение, и торжественно проводили. После его ухода Агюст не имел времени отдыхать, он заторопился, полагая, что его уже ждут на строительстве. Его и точно там ждали. Зайдя за ограду, он в первый момент растерялся и даже замедлил шаги. Перед фасадом собора выстроилось не менее 100 рабочих, причем стояли они плотно, сомкнувшись несколькими рядами, и молча смотрели на архитектора, окутанные клубами пара, слетавшего с их губ. Впереди всех возвышалась осанистая фигура Максима Салина. Что-то случилось. Вспыхнула в сознании главного архитектора испуганная мысль. Он пошел быстрее и, не доходя шагов 20 до толпы рабочих, крикнул, едва переводя дыхание. «Что такое, Максим Тихонович? Что здесь у вас происходит?» Салин выступил вперед и, улыбаясь во весь рот, ответил, «Ничего, ваша милость, не произошло. Так что тогда значит это сборище?» В недоумении спросил Манферан. «Вы чего-то хотите от меня? Почему никто не работает?» «Извините уж», — почти обиженно проговорил Салин. «Праздник нынче, вот мы на полчасика работу и приостановили. Какой такой праздник?» — поднял брови главный архитектор. «День рождения ваш, вот мы тут к вам с нашим уважением». И мастер, сорвав шапку, отвесил низкий поясной поклон, который за ним дружно повторили все рабочие. Агюст оторопел. Такого не бывало никогда. Никто из рабочих и мастеров не имел понятия о дне его рождения, он никогда им этого не сообщал. Кто же сказал им? Взгляд главного архитектора опять пробежал по лицам рабочих, и вдруг щеки его порозовели, синие глаза вспыхнули теплым светом, и он тоже улыбнулся какой-то совсем необычной улыбкой, такой у него прежде не видели. Она была ясной, доверчивой, почти беззащитной. «Спасибо», — негромко произнес Агюст и добавил, глотнув воздуха. «Спасибо, дорогие вы мои». Тогда из заднего ряда по рукам пролетел медный поднос, перешел в руки одного из мастеров, в котором Агюст узнал Егора Демина, и тот, низко склонившись, протянул его главному. На подносе стоял высокий граненый стакан, наполненный прозрачной, как слеза, жидкостью, и лежали два аппетитных соленых огурца на широком куске каравая. «Вы с ума тут все посходили!» — воскликнул, еще больше краснея, Манферан. «Да что ж это такое, а? Не побрезгуйте, Август Августович, от чистого сердца!» — сказал Егорка и еще ближе придвинул поднос. Несколько мгновений главный смотрел на стакан, блистающий на подносе, как кристалл льда, потом махнул рукой. «А, где ваша? Нет, где наша не пропадала?» Он взял стакан, поднес его к губам и решительно запрокинул голову, залпом проглотив водку. «У-у-уха!» — взревели в восторге рабочие. А откуда-то сзади молоденький позолотчик, месяц назад принятый на строительство, тоненько, очень слышно в наступившей на миг тишине пропищал. «Да врете вы все, что он француз, русский он!» Толпа разразилась хохотом. Манферан смеялся со всеми вместе, чувствуя, как жар разливается по его телу и приливает к щекам, а в это время Максим Тихонович водрузил перед ним какой-то ящик и на него поставил картонную коробку. «А это вот вам от меня ко дню рождения, примите без обиды». Агюст снял с коробки крышку. Под ней оказалась деревянная фигурка размером в полвершка. Он нагнулся, чтобы лучше ее разглядеть, и тут же, неистово расхохотавшись, едва не свалился с ног. На ящике стоял он сам, в любимой своей позе, чуть расставив ноги, наклонив на бок голову, отведя в сторону изящным и надменным жестом левую руку и опираясь ею на тонкую трость. Правая рука была приподнята, и на ладони, как на площадке, красовался крошечный собор, который он придирчиво рассматривал, немного скривив губы, нахмурив брови, сощурив глаза. «Ах, разбойник!» — хохотал Агюст, вытирая платком слезы. «Ах, виртуоз, колдун! Убил! Без ножа зарезал! Ну и умница!» Потом он уже и сам не мог вспомнить, в какой момент руки рабочих подхватили его и, высоко подняв над головами, понесли в собор. «Пустите!» — хохоча, кричал им Манферон. «Пустите же, господа, это, в конце концов, неприлично. Кому я говорю?» Когда час спустя на строительство явился за поручениями Алексей, Агюст велел ему бежать поскорее домой и взять из его секретера все наличные деньги, что в нем были. «Посчитай, чтобы всем было по полтине серебром. Понял, всем рабочим и мастерам. Не хватит, лети в банк, и чтоб вскоре тут был». Мастерам, смотрителям и помощникам художников он отдал распоряжение. Получив деньги, отрядить посыльных от каждой артели за водкой и, распив ее за обедом, все работы немедленно прекратить. «Отдыхайте сегодня, черти», — сказал он рабочим. «Раз уж вам пришла охота меня поздравлять». Сам он, как всегда, проверил все сделанное накануне, спустился в подвал, чтобы взглянуть на установку калориферов, потом распрощался со всеми и вместе с Алексеем укатил в академию, чтобы навестить мозаичные мастерские. Домой он вернулся в 6:00 и увидел в гостиной две корзины с цветами и несколько разбросанных по столу конвертов. «Цветы от академии и от комиссии построения», — пояснила Лиза. «А писем я еще не смотрела, мой дорогой, все время что-то мешает сегодня. То кто-нибудь приходит и тебя требует, то вдруг явился учитель из гимназии жаловаться на Мишу. Он подрался там с кем-то из учеников, ни Алеши, ни Ани дома не было. Пришлось мне говорить с ним. Ты поговори с Мишей, он раньше никогда ведь не дрался». «Поговорю», — пообещал Агюст. «А письма давай мне. Я сейчас сам посмотрю их, а ты последи, чтобы ужин не запоздал». Он собрал конверты и прошел с ними в кабинет. Поздравлений было много. Последним Агюст взял узкий голубой конверт с итальянским штемпелем и, глянув на него, удивленно подумал: «Это еще кто?» И тут же нахмурился. Он узнал знакомый ему почерк Карла Брюллова. С чего вдруг Брюллов написал ему? Архитектор вскрыл конверт. К его удивлению, письмо было написано по-русски. «Милостивый государь Август Августович, примите мой нижайший поклон и мои самые искренние поздравления по случаю дня вашего рождения». Пораженный этими словами, Манферон дважды их перечитал. Брюллов его поздравляет. Помнит день его рождения. Он стал читать дальше. «С глубоким огорчением вспоминаю я наше с вами холодное прощание и думаю, как жаль, что наше примирение не было полным и мы расстались, питая друг к другу неприязнь. Ныне, спокойно вспоминая и оценивая все произошедшие, я чувствую себя виноватым перед вами и прошу прощения за ту дикость, что произошла 6 лет тому назад. Иным словом не могу означить происшедшего. Будьте же великодушны, не вспоминайте зла. Я был ослеплен ненужной яростью и обуреваем упрямством, а чувства сии, плохие советчики, не усмотрите фальши и корысти в еще одном моем признании. Я понимаю теперь, что был неправ и в оценке вашего собора. Оказавшись вновь в Италии, многое пережив и перечувствовав и как человек, и как художник, я многое переоценил и в итальянском искусстве и сумел теперь связать его с искусством нашим и понять, сколь мало мы еще достигли высоких тайн наших предшественников, но постижение он их, в вечном стремлении вперед. Санкт-Петербург, город, которому предстоит долгие столетия быть одним из прекраснейших городов мира, таковым он стал и останется, ибо его облик, его архитектура не похожи ни на какие другие, и строить в нем по-старому нельзя, а по-новому можно лишь лучше, чем по-старому. Ваш собор более всех других подходит к суровым, гордым и изысканным чертам этого города, европейского города русских. Я закрываю глаза и вижу над светлым сиянием и мощью Невы золотое сияние и мощь его купола. Он прекрасен, и я горд от того, что участвовал в его создании, хотя тогда и не сумел его правильно оценить. Благодарю вас. Ах, Август Августович, как хочется мне приехать на его открытие, поздравить вас, пожать вам руку. Но, наверное, не судьба. Здоровье мое не важно, я становлюсь совсем плохо и боюсь, что мне уж не видать Петербурга. Напишите же мне, если пожелаете, как идет строительство, вернее, уж не строительство, а оформление. Как там дела? Мне здесь работается хорошо, замыслил я одну грандиозную картину, но сумею ли закончить, бог весть. Все дело портит никудышное мое здоровье 83. Желаю в день вашего рождения, чтобы мечты ваши исполнились, чтобы друзья были вам верны, а враги вас боялись. Еще раз кланяюсь вам низко и остаюсь с самым глубоким почтением и преклонением перед вашим гением. Карл Брюллов. Дочитав, Монферран положил письмо на стол и медленно закрыл лицо руками. Он ясно увидел в этот миг красивое, тонкое лицо художника со спустившейся на лоб кудрявой прядью и надменным изломом бровей. Ему вспомнились слова, случайно сказанные в его присутствии Федором Брюлловым несколько месяцев тому назад. Из Италии пишут, что брат безнадежен, безнадежен. Агюст вскочил из-за стола, кинулся к двери, распахнул ее. «Элиза!» — закричал он изо всех сил. «Элиза!» Она прибежала, спотыкаясь, хватаясь за грудь. «Анри, ты что? Что с тобой? Ты побледнел!» Глазами он указал ей на стол. «Прочитай!» Она прочла письмо. «Почему тебя это так взволновало?» — проговорила она, подходя к мужу. «Это же хорошо, что он вот так написал тебе!» Монферран покачал головой. «Он умирает!» Элиза ахнула. «Перекрестись!» «Да что ты, он поправится, он умирает, Лиз, я знаю, и я тоже в этом виноват, я видел, что он заболевает, и не останавливал его, он работал, как сумасшедший, а я, как сумасшедший, его торопил, мне плевать было на его здоровье, лишь бы он мне плафон дописал, понимаешь, Лиз». Агюст отошел от двери кабинета, упал в кресло, и Лиза, подойдя к нему, по своему обыкновению обняла его голову и прижала к себе, окунув пальцы в его волосы, по-прежнему густые, еще заметно вьющиеся, но уже полные серебра. «Анри, мой маленький, не вини себя в том, в чем ты не виноват. Ты не мог запретить ему работать, ведь никто же не может запретить работать тебе. Успокойся, и завтра напиши ему ответ. Да, я напишу, напишу, конечно. Пусти меня, Лиз, у меня напомажены волосы, а ты мне их уже все взъерошила. Я пойду надену мундир. Там уже пришел кто-нибудь». Элиза улыбнулась. «Почти все. Штекеншнейдер здесь. Пуатье со своей очаровательной женой тоже явился. Барон Кёни только что пришел. Ефимов днем прислал записку, что придет, но его нет пока. Переодевайся скорее. И не забудь надеть свои ордена». Когда Агюст отворил дверь гостиной, навстречу ему хлынула волна смеха. Элиза, Алексей, Джованни, Миша в своей гимназической форме, маленькая Сабина в желто-зеленом кружевном платьице, все без исключения гости столпились вокруг стола, разглядывая сэлинскую деревянную фигурку. От смеха, казалось, дрожала люстра под потолком. «Какая прелесть!» Элиза обернулась к мужу. «Ну что за умница этот Сэлин? Прелесть, да и только! Это ты у меня прелесть, любуясь женой», — сказал Монферран. Элиза была в платье из темно-серого тяжелого атласа, сшитым просто и изящно. Оно очень шло к ее посеребренным на висках волосам, уложенным слегка игриво. Она рискнула даже обнажить шею, но такая отвага была оправдана. Ее шеей еще можно было залюбоваться. Правда, самое опасное место над ключицами Лиза спрятала под аметистовое колье. Когда все уже уселись и кухарка принесла вместе с лакеем дымящееся блюдо, а второй лакей стал разливать вино, явился архитектор Ефимов с букетом хризантемы и с извинениями, которые были приняты тотчас. Настроение у всех было наилучшее. Однако едва была откупорена первая бутылка старого портвейна, едва были произнесены первые тосты, как внизу послышался шум. Кто-то бронился с дворником и чего-то настойчиво требовал. Агюст резко встал из-за стола и, кинув гостям короткое «Простите, господа», вышел на лестницу. Внизу, в слабо освещенном вестибюле, топтался Егорушка Демин. Завидев на лестнице главного архитектора, он попятился, словно ожидал от этой встречи только самого наихудшего. «Что произошло, Егор?» — с верхней площадки спросил Монферран. «Ты из собора, оттуда, Август Августович?» — заикаясь, проговорил юноша. «Что там такое?» Не замечая тупой боли, тут же возникшей в правом бедре, Агюст сбежал по ступеням и остановился напротив растрепанного мастера. Егор опустил голову и ответил. «Мы работу прекратили днем еще, как вы велели. Только вот я с мастерами заприметил, что у алтаря слева мрамор отошел в одном месте. Перрон 84 ломаный попался. Ну, а там же леса. Мы решили быстренько подправить мрамор. Две опоры и сняли из-под лесов-то. Они загораживали нам место. Кто ж знал, что он полезет? Кто полез? Что произошло? Бледнее, вскричал главный архитектор. Леса упали. Август Августович, чуть слышно шепнул Егорушка. Балюстраду у иконостаса попортили. К черту балюстраду. Люди были на них, были, одними губами ответил Демин. Ах вы, мерзавцы, кто-нибудь разбился, пострадал. Господина профессора Алексеева, художника убило, кажется. Манферан пошатнулся. Что значит кажется? Алеша, шубу. А, черт, не до шубы тут. Оттолкнув Егора, пытавшегося ему еще что-то сказать, Агюст выскочил из парадного, спотыкаясь, скользя по утоптанному снегу, проскочил дворик, выбежал на набережную. Мороз был жестокий, могучий, но архитектор его даже не почувствовал. Как сумасшедший, он пробежал по набережной, миновал мост, кинулся через площадь напрямую, и его едва не сшиб летящий во всю мочь рысак. Одурел, что ли, старый олух? Загремело ему вслед напутствие кучера, но он не обратил на него внимания. За ним, тоже скользя и спотыкаясь, бежали Егорка, Карлани и Алеша с шубой в руках, но догнать его не удалось даже Демину. Задыхаясь, хватаясь руками за воздух, он вбежал в пустой и холодный собор, освещенный лишь несколькими смоляными факелами. Прямо перед ним, в дальнем конце восточного трансепта, возвышалась безобразная груда расползшихся досок и бревен, возле которой неловко сновали несколько человеческих фигур. Пол вокруг развалившихся лесов был чем-то залит и забрызган. Главный, гулко пронесся под высокими сводами чей-то сметенный голос, и тотчас в освещенное пространство ворвался и предстал перед Агюстом призрак. В первое мгновение он действительно подумал, что это призрак профессора Алексеева, ибо быть самим профессором Алексеевым это существо не могло. Подтянутая, всегда такая безукоризненная фигура художника была вся покрыта слоем сизо-белой жижи, которая комками и лепешками облепила его голову, струйками стекала с его превратившихся в сосульки волос. Нечто мешковато-громоздкое, что было прежде его шубой, топорщилось на спине и боках бедного профессора. «Николай Михайлович», – прошептал Агюст, замирая перед этим видением и еще не решаясь окончательно узнать Алексеева. Профессор между тем, увидев главного архитектора, воздел кверху руки со сжатыми кулаками и, сплевывая белую жижу, прохрипел: «Вы мне ответите за это, Манферан. Вы что же, убить меня решили? Какой мерзавец убрал опоры из-под лесов? Я не ангел и не птица, чтобы летать с такой высоты. Хорошо еще, что не до самого карниза поднялся. Хорошо, что чан с гипсом стоял под лесами». Пробасил из темноты кто-то из рабочих. «А господин главный архитектор тут и ни при чем, мы сами виноваты. Мне плевать, кто виноват», — бушевал Алексеев. «Что я, мальчишка, чтобы меня купали в гипсе, как дурака, я буду жаловаться. И имейте в виду, мсье, у меня испорчена енотовая шуба, фрак, разбиты очки и сломана трость. Да, и часы потеряны, но вы целы?» С трудом выталкивая из горла горячий комок воздуха, спросил Агюст. «Исключительно чудом, чудом, слышите?» — прорычал профессор. Манферан охнул и, придерживаясь рукой за балюстраду, осел на порфировые ступени иконостаса. «Август Августович!» — испуганно закричал подскочивший сзади Егор Демин и тут же, забыв всякое почтение, наскочил на Алексеева. «Вы что ж это тут орете? Как вам только не стыдно? Сами-то зачем полезли на леса? Велено было никому не работать. Я об этом ничего не слышал». Уже спокойнее, начиная приходить в себя, воскликнул художник. «С утра не мог, вот вечером и пришел. Я хотел посмотреть, не трескается ли опять эта проклятая грунтовка. И вдруг, послушайте, сударь вы мой, это относилось уже только к Манферану, да что с вами такое, в самом деле, я же невредим, и почему вы в одном мундире? Потому что с вами тут и нагишом из дому выскочишь», — зло проговорил Алексей, опуская на плечи хозяина шубу. «Лезут куда не надо, и вы тут, братцы, тоже смудрили», — он покосился на мраморщиков. «Напились на даровое, напились», — ахнул профессор. «Что я слышу? До сих пор по всему Петербургу ходят легенды, что рабочие не пьют на строительстве у господина Манферана по причине исключительной его строгости и нетерпения к пьянству. И вдруг, да праздник сегодня у нас», — взревел вдруг Алексей. «Неужели не знаете, какой праздник?» — растерянно спросил Алексеев. «День рождения Августа Августовича», — сообщил Карлани, к этому времени успевший отдышаться после гонки через площадь. «У вас день рождения, сударь», — в голосе профессора прозвучало смущение. «Позвольте же вас поздравить». «Спасибо», — ответил, усмехаясь, Агюст и напряг руку, лежавшую на балюстраде, чтобы оторваться от холодного порфира и встать, но у него внутри все дрожало, и колени не разгибались. «Все ваши убытки, господин профессор, будут вам возмещены, поверьте». «Пустое». Алексеев, уже совсем отойдя от испуга, теперь сожалел о недавнем. «Наверное, шубу-то можно очистить. Позвольте только послать кого-нибудь из ваших людей ко мне на квартиру за одеждой, да заодно и позвать извозчика. Я же так не могу на улицу выйти, городовой заберет». Последствием происшедшего явилась новая шутка, через несколько дней придуманная студентами академии. Студенты прозвали профессора Алексеева святым Исаакием Доломальским 85 за то, что он доломал леса и едва не был утоплен в чане с гипсом, но счастливо извлечен оттуда по воле Всевышнего и благодаря расторопности чумазых ангелов господина Манферона. 12. Вечером, когда гости разошлись, Агюст с Лизой вдвоем, как они и мечтали, напились чаю и отправились путешествовать по набережной Мойки. Но мороз ударил вовсю, стал больно нащипывать щеки, и Лиза наконец запросила пощады. «Анри, я хочу домой». Агюст не боялся мороза, он привык к нему, но спорить и не подумал. Они вернулись. Однако уже во дворе, затворив за собою ворота, Манферон обернулся к жене и виноватым тоном проговорил. «Знаешь, Лиз, ты ступай ложись, а я поднимусь сейчас. Мне хочется еще подышать воздухом. Я что-то устал сегодня от всех этих происшествий». Элиза нахмурилась. «Ты отсылаешь меня, чтобы снова забраться в библиотеку?» «Да, нет, даю тебе слово, что через 20 минут тоже пойду спать и загляну к тебе, чтобы ты не сомневалась». Он отогнул край ее опушенного беличьим мехом капора и поцеловал порозовевшую замерзшую щеку. Элиза улыбнулась и, выдернув руку из муфты, поправила ему шарф. «Я тебя жду, только не замерзни, милый». Агюст прошелся по двору взад-вперед и хотел уже снова выйти на набережную, но тут вдруг заметил фигурку в шинели, прорисовавшуюся на светлом фоне стены. «Это кто тут еще?» — спросил архитектор. «Это я», — фигурка выступила из темноты и превратилась в свете фонаря в Мишу Самсонова. «Что ты тут делаешь?» — хмурясь, полусердито спросил Манферон. «Драчун негодный, при всех я не хотел бронить тебя, но завтра собирался с тобой как следует поговорить. Часто ли учителя гимназии ходит к родителям учеников?» «Не часто, я полагаю», — ответил серьезно Миша и ближе подошел к Агюсту. «Мне очень обидно, что пришлось говорить с ним и Лизе Эмильевне, но я подрался с настоящим подлецом». Манферон нагнулся к мальчику. Слишком нагибаться ему теперь не приходилось. Миша сильно вырос и уже догонял его. Лицо мальчика выражало спокойную мужскую уверенность в своей правоте. «Послушай, Мишель», — пожимая плечами, сказал Агюст, «ты достаточно умен, чтобы понять простую истину. В 14 лет настоящими подлецами люди еще не бывают, только начинающими, и то изредка. А начинающего подлеца, по-вашему, ударить нельзя?» — с вызовом спросил Миша. «Кого ты ударил и за что?» Голос архитектора по-прежнему был сух и суров. Он редко так разговаривал с Мишей. «Я стукнул по уху семена Варламова. Он думает, что если у него богатые родители и он имеет все, чего ему хочется, то другие против него ничего не стоят». Лицо мальчика загорелось. «Он может унизить другого, понимаете? Это не заслуживает оплеухи». «Что он тебе сказал?» — резко спросил Агюст. «Что он посмел тебе сказать?» «Мне», — взвился Миша. «Пускай бы попробовал. Прежде он уж пытался». «Нет, Август Августович, он стал дразнить Петра Смолина, приятеля моего, тем, что у него мундир с зашитым локтем. Говорит, коли голодранец, так и нечего ходить в гимназию, надобно свое место знать. Тут вот я его и стукнул, и правильно сделал». Не сдержался Агюст. «Стало быть, я зря тебя бронил. Однако за правило все же не бери драться, не то во вкус войти недолго. А что ты тут так поздно делаешь? А, вас жду». «А зачем?» — Миша смутился и заметно заволновался. «Я хотел вам днем показать, да вы ушли. Я сделал специально к дню вашего рождения». «Что сделал, Миша?» Агюст в недоумении смотрел на мальчика. «Вот это сделал». Он отошел в глубину дворика и указал рукой на что-то, заслоненное круглой башней. Манферон обошел башню, посмотрел и ахнул. Между высокими ящиками, в которых спрятались на зиму античные статуи, за голыми кустами сирени, возле самой стены дома стояло будто возникшее по волшебству удивительное сооружение. то был маленький дворец высотою в рост человека, с ажурными арками, со стройными башенками и крошечными флюгерами, с пандусом, увенчанным резной балюстрадой, с лепными наличниками окон. Сказочная, дивная фантазия, изящнейшая смесь барокко и готики. В свете фонаря и не погасших еще окон первого этажа стены маленького дворца мерцали белым мрамором, и очарованный этим мерцанием, изумленный самим появлением здесь этого чуда, Агюст не сразу понял, что это не мрамор, а снег. «Это ты построил?» Архитектор круто повернулся к Мише. «Я», — ответил мальчик, — «вам нравится? Ты сам это построил? Тебе никто не помогал?» Миша улыбнулся своей обычной доверчивой улыбкой. «Я построил это сам, но по вашему проекту, Август Августович, по моему», — проговорил в изумлении Монферран. «Мишель, ты что-то спутал, да это же из альбома вашего», — обиженно воскликнул мальчик. «Из того, что вы мне подарили. Помните, вы ездили с ним по Италии, там есть у вас рисунок, он называется «Замок Мираж». Ну, помните?» «Помню», — Агюст действительно вспомнил свою юношескую фантазию, запечатленную в старом альбоме, и с новым интересом всмотрелся в Мишин замок. «Да, да, но, постой-ка, Миша, ты ведь сильно изменил его, или нет?» Миша покраснел. «Да, я сделал арки тяжелее, колонны толще, но иначе не выходило из снега, и ни из чего бы не вышло», — расхохотался архитектор. «Ни один материал не выдержал бы, будь все так, как я там нафантазировал. Я рисовал, еще не представляя своей фантазии в камне, а ты вот представил, и вышло лучше и красивее, умница». Миша совсем смешался. «Вы смеетесь надо мною, Август Августович?» «Да нет же, чудак, спасибо тебе». Агюст обнял мальчика за плечи. «Ты радуешь меня. Ну что же, значит, будешь архитектором?» «Да», — Миша весь задрожал от восторга. «Так вы верите, что буду, и учить меня станете?» Монферран развел руками. «Ну, не обещаю, начну, а уж продолжит кто-то другой. Мой мальчик, архитектуре, я говорил тебе это, учится всю жизнь, и зрелость приходит тогда, когда по обычным понятиям начинается старость, и все лучшие годы молодости, зрелости проходят в одном нескончаемом учении, тонут в разочарованиях, омрачаются поражениями. Готов ли ты ко всему этому?» «Готов, Август Августович», — Миша говорил так серьезно, что на минуту перестал быть похожим на ребенка. «Да, я готов, но только вы уж учите меня подольше». Агюст рассмеялся. «Не хочешь, чтобы я умирал?» «Не хочу», — упрямо бросил Миша. «Однако же, да впрочем, постараюсь», — продолжая обнимать его, Агюст любовался снежным дворцом и прекрасным, почти греческим профилем мальчика на фоне дворца. «Ты будь спокоен, Мишенька, в ближайшие 7 лет я едва ли умру, а там как Бог даст. А ты, будь добр, зарисуй свой дворец и подари мне, хорошо? Не то снег ведь растает». «Зарисуешь, хорошо», — пообещал Миша. «Обязательно. А сейчас вы идите спать. Вы устали сегодня, наверное, не ходите в библиотеку?» «Не пойду», — расхохотался Агюст и, не выдержав, поцеловал Мишу в лоб. «Честное слово, не пойду. Покойной ночи, господин архитектор. И вам». На другой день, отправившись с утра в собор, Монферран пробыл там до обеда. Злополучные леса разобрали при нем, собрали снова и принялись за починку поврежденной балюстрады иконостаса. Успокоившись насчет вчерашних неприятностей, Агюст решил к обеду явиться домой и в половине второго вышел со строительства. Погода была в этот день такая же морозная и ясная, как накануне. В холодном голубом небе стояло холодное солнце. Снег казался разостланным по тротуару и мостовой чистым белым шелком. Он слегка скользил под ногами и не поскрипывал, а словно тихонько вздыхал от каждого шага. Площадь была пустынна. Перед Мариинским дворцом, чудесным созданием Штекеншнейдера, не было в этот час ни одной кареты. Словно радуясь этому, дворец весь улыбался, его розовые стены и белые колонны светились в морозном воздухе. Навстречу архитектору со стороны набережной ковылял какой-то старик в длинном пальто, с массивной палкой, на которую он почти ложился при каждом своем неверном шаге. Когда Монферран поравнялся с ним, старик вдруг оступился, и Агюст едва успел подхватить его под локоть и поддержать. «Благодарю», — слабым хрипловатым голосом пробормотал старик, кажется, с каким-то акцентом. «Не стоит, сударь». И архитектор повернул на набережную Мойки, но вдруг его догнал изумленный и почти испуганный возглас. «Агюст». Он поспешно обернулся. Старик стоял в нескольких шагах от него, всем телом подавшись следом за ним, одной рукой вцепившись в палку, другую вытянув вперед. Его растопыренные пальцы дрожали. Монферран с изумлением всмотрелся, пытаясь понять, кто же этот человек, который окликнул его по имени. Лицо, желтеющее под лисьей шапкой, показалось ему совершенно незнакомым. Впалые морщинистые щеки, сухие губы, острые и вместе с тем безвольные складки возле рта, в провалах глазных впадин, между тяжелыми морщинистыми веками и синими водянистыми мешками, тусклые слезящиеся глаза, которые некогда были, наверное, черными, теперь же сделались зеленоватыми, будто выцвели и полиняли. Архитектор молчал, не зная, как обратиться к незнакомцу. «Ты не узнаешь меня, Агюст?» — спросил старик по-французски. «Нет, мсье», — покачал головой Монферран. «Неужели от меня совсем ничего не осталось?» В хриплом голосе старика послышалась обида. «Ну, приглядись». Он что есть силы надавил на свою палку и почти до конца выпрямился, став сразу много выше Агюста. И в этот миг в его изможденном лице, в изуродованной подагрой фигуре воскресло отражение былого изящества и тонкой, почти царственной красоты. И тогда потрясенный Монферран отшатнулся и вскрикнул, не веря себе. «Антуан!» Мадюи тихо, печально засмеялся, снова припадая к палке. «Да, глаза у тебя хорошие. Это я, как видишь. Здравствуй, Боже милостивый!» Вырвалось у Агюста. «Ты что, болен? Что с тобой сталось?» Он попытался вспомнить, когда видел Мадюи в последний раз. Долгие годы он старался вообще его не замечать, потом тот словно пропал куда-то, или просто Агюст забыл о том, что он существует. Кажется, он видел его мельком лет 12 назад, но разве могут какие-то 12 лет так изменить человека? Услышав последний вопрос Агюста, Антуан болезненно сморщился. «Что сталось?» «Много чего. Подагра, желчный пузырь, в последние годы желудок и сердце, а прежде всего старость, Агюст. Мне 68, а кстати, сколько тебе?» «Вчера исполнилось 65», — ответил Монферран. «65?» — переспросил недоверчиво Мадюи. «Ах, ну да, ты же на 3 года моложе меня, как же я забыл. Но как ты молод, Агюст Рикар, тебя можно узнать с одного взгляда. Почему у тебя такое молодое лицо, глаза, походка? Какая там походка, черт возьми?» Монферран вдруг ощутил неловкость, словно Мадюи обвинил его в чем-то неприличном. «Сказал же, походка». Бедро стало ныть, раненая нога болит невыносимо. «Слава богу, пока хотя бы не хромаю, а я, слава богу, пока не падаю», — усмехнулся Антуан. «Как ты живешь, я тебя не спрашиваю, я знаю это, ты знаменит, о тебе много говорят». «Может быть», — Агюст махнул рукой, — «я мало бываю при дворе и не слушаю сплетен». «Ну, а ты, лет 5 назад прошел слух, что ты уехал в Париж». «Нет, не уехал», — покачал головой Мадюи. «Собирался, но передумал. У меня там ничего не осталось, и никого. Две мои дочери замужем, нашли себе мужей, дворяны меня знать не желают. Совсем, как у Бальзака в его отце Горио. Помнишь, там тоже дочери отвернулись от папаши вермишельщика, ставшей, если не ошибаюсь, графиней и банкиршей». «Не говори глупостей», — воскликнул Агюст. «Ты не вермишельщик. А если твои дочери так неблагодарны, что, получив от тебя приданое, забыли о тебе, то их за это накажет Бог. Где же ты живешь?» «Живу здесь рядом, на Английском проспекте. Мы с тобой соседи, Агюст. А знаешь, зачем я здесь поселился?» «Чтобы первым узнать о моей смерти», — сощурившись, предположил Монферран. «Я о ней не узнаю, Агюст, и по-моему, это видно», — в голосе старика прозвучал печальный упрек. «Нет, я поселился здесь, чтобы каждый день видеть его». Антуан опять поднял голову, жадным и тревожным взглядом пронзил площадь, и его глаза ожили и помолодели. Он смотрел на золотой купол собора. «Я хожу смотреть на него каждый день», — тихо сказал Мадюи. «Его колокольни еще молчат, но он будет меня по утрам. Я иду к нему, как на казнь. Иду постигать то, чего не постиг за всю жизнь. Дерзость мысли и дерзость воли». «Ты ненавидишь его?» — спросил Агюст резко. «Ненавидел много лет назад», — прошептал старик. «Потом он стал меня пугать. Я ведь не верил вначале, что он будет построен, что будет таким, а теперь вижу его и любуюсь им. Я без него не могу. В нем все, чего я хотел достичь и не достиг. Я ведь прилежно трудился, вгрызался в науки, академиком стал, членом королевского общества, придворным, членом комитета по делам строений. Всем я стал в жизни. Я только не стал архитектором, а хотел-то этого.